Эрлинд вернулся домой к праздникам. Он теперь успокоился и пришел в себя. Но Кристин понимала, что это все не пройдет ему так легко, как проходило многое. Оттого ли, что теперь уже не молод, или потому что ничто еще не унижало его столь глубоко. Маргарет же, казалось, была совершенно равнодушна к тому, как отец устраивал ее судьбу. Однажды вечером, когда муж и жена остались вдвоем, Эрлинд все же сказал: «Будь она моим законным ребенком, или будь ее мать незамужней женщиной, никогда я не отдал бы ее чужеземцу, когда с ней такое дело. Я бы не пожалел ее и ее потомству ни защиты, ни приюта. Теперешний выход худший из всех. Но раз уж она такого происхождения, то законный муж может лучше всего защитить ее». Но в то время, как Кристин готовила все к отъезду своей падчерицы, Эрлинд сказал однажды коротко: «Ты сейчас, наверное, чувствуешь себя не так хорошо, чтобы ехать с нами в город». «Если ты хочешь, то, разумеется, я поеду», — сказала Кристин. «А зачем мне хотеть? Если ты прежде не была и вместо матери, так и теперь можешь избавиться от этого. Особого веселья на свадьбе не будет. А фру Гюнна из Росфолда и жена ее сына обещали вспомнить наше родство и приехать». Так Кристин и просидела в Хьюсабю, пока Эрлинд выдавал свою дочь в Нидоросе за Герлаха, сына Тидекена. Этим летом, перед самым Ивановым днем, Гюннюльф, сын Никулауса, вернулся в свой монастырь. Эрлинд был в городе на Фростатинге. Он отправил домой гонца и велел спросить у жены, как она думает, сможет ли она приехать повидаться с деверем. Кристин чувствовала себя не более чем сносно, но все же поехала. Когда она встретилась с Эрлиндом, тот сказал, что, насколько ему кажется, здоровье брата совершенно подорвано. Предприятие монахов, отправившихся на север, в Мункефьорд, не увенчалось особым успехом. Построенную ими церковь так и не удалось осветить, потому что архиепископ не смог поехать на север в такое неспокойное время. Пришлось служить обедню у походного алтаря. В довершении всех бед у них не хватило ни хлеба, ни вина, ни свечей, ни масла для богослужения. А когда брат Гюнюльф и брат Аслак поплыли в Аргей, чтобы раздобыть все это, финны заколдовали их, корабль перевернулся, им пришлось просидеть трое суток на каком-то скалистом островке. После этого оба они заболели, а брат Аслак спустя некоторое время умер. Они сильно страдали от цинги в Великий пост, потому что у них не было ни муки, ни овощей для приправы к сушеной треске. Поэтому епископ Хокон Бьоргвинский и магистр Арне, возглавлявший соборный капитул в Нидоросе на время отсутствия господина Поля, уехавшего к папе за посвящением, приказали тем монахам, которые еще остались в живых, вернуться домой, а впредь до дальнейшего распоряжения о пастве в Мюнкефьорде должны были пищись священники в Арге. Но хотя Кристина была уже подготовлена заранее, все же она пришла в ужас, увидев вновь Гюннюльфа, сына Никулауса. Она поехала в монастырь вместе с Эрлиндом на следующий же день. Их провели в приемную. Монах вышел к ним. Он совсем сгорбился, венчик его волос совершенно поседел. Под впалыми глазами были морщины и темные круги, а на гладкой белой коже лица свинцового цвета пятна. Такие же пятна оказались у него на руке, когда он выпростал ее из рукава рясы и протянул Кристин. Он улыбнулся, и Кристин увидела, что у него не хватает много зубов. Они уселись и стали беседовать, но Гюннюльф словно и говорить разучился. Он сам об этом упомянул перед тем, как им уйти. «А ты, Эрлинд, все такой же, как будто и не постарел», — сказал он с легкой улыбкой. Кристин сама отлично знала, что у нее сейчас прескверный вид. Эрлен же был красив, высок, строен, темноволос и хорошо одет. И все же Кристин подумала в глубине души, что и Эрлен тоже сильно изменился. Странно, как Гюннюльф этого не заметил. Раньше у него всегда было такое острое зрение. Раз как-то поздним летом Кристин была на чердаке, где хранилась одежда. С ней была фру Гюнна из Росфолда. Она приехала в Хьюсабю помогать Кристин, когда той опять настанет время родить. И вот они услышали, что Нокви и Бьоргюльф поют во дворе, точа свои ножи, поют какую-то грубую и непристойную песню. Они орали ее во все горло. Мать была вне себя от гнева. Она сошла к ребятам и обрушилась на них со строжайшим выговором, а потом пожелала узнать, от кого они научились таким вещам. Конечно, это они подхватили в людской. Кто же из мужчин учит такому делу детей? Мальчики не хотели отвечать. Тут из-под лестницы, ведшей на чердак, вылез Кюлли. Он сказал, что мать может прикусить язык. Эту песню распевает отец. Они ее слушали, да и научились. Тогда вмешалась фру Гюнна. Неужели они больше уже не боятся Бога, что поют такие вещи? И в особенности теперь, когда, ложась вечером спать, не знают, не окажутся ли они завтра без матери, еще раньше, чем петухи пропоют. Кристин ничего не сказала и молча вернулась в дом. Потом, когда она прилегла ненадолго на кровать, в горницу вошел Нокви и подошел к ней. Он взял ее за руку, но ничего не сказал и принялся тихонько плакать. Тогда она заговорила с ним, ласково и шутливо, прося его не печалиться и не сетовать. Она уже 6 раз благополучно перенесла это, так что, наверное, перенесет и в 7-й. Но мальчик плакал все больше и больше. В конце концов он попросил позволения забраться к ней на кровать и лег у стенки, продолжая плакать, обняв мать за шею и положив голову к ней на грудь. Но Кристин так и не могла добиться от него, чтобы он рассказал ей, что его так огорчило, хотя он и пролежал у нее вплоть до самого того времени, когда служанки внесли ужин. Нокви теперь шел 12-й год. Он был крупный мальчик для своего возраста и очень старался казаться возмужавшим и взрослым, но у него была нежная душа, и матери нередко приходилось видеть, что он ведет себя еще совсем по-детски. Он уже был настолько велик, чтобы понять, какая беда случилась с его сводной сестрой. Мать спрашивала себя, не замечает ли он так же, как отец его совершенно изменился после этого. С Эрлендом всегда бывало так, что когда он вспылит, то может наговорить самые ужасные вещи. Однако прежде он никогда не говорил никому ни одного дурного слова, кроме как в гневе. И сейчас же старался загладить все сказанное, когда, бывало, сам постынет. Теперь же он был в состоянии говорить жестокие, мерзкие вещи хладнокровно. Он и раньше был не сдержан на язык и любил ругаться и божиться. Однако все же до некоторой степени отучился от этой скверной привычки, видя, что это причиняет боль жене и оскорбляет отца Эйлева, к которому он постепенно стал питать большое почтение. Но никогда его речи не бывали непристойны или грязны. Ему никогда не нравилось, если другие мужчины вели подобные разговоры. В этом отношении он был гораздо скромнее многих мужчин, живших более чистой жизнью. Оскорбительно и больно было Кристин слышать такие слова из уст своих малолетних сыновей, в особенности теперь, когда она была в положении, и знать, что они научились этому от отца.